Саму ее этот отец-ягуар убивает, но близнецы в ее утробе остаются живы. Ягуар определяется как бабушка, и он достаточно важный персонаж, чтобы получить собственное имя. Патонилье в сказании Амуэша. Илари в версии Гуарани. Эта бабушка, которая ассоциируется с луной, берется вырастить близнецов в своем доме. Ее дом — это маленькая хижина с огородом, где она выращивает продовольственные культуры и охраняет дом для людей и ягуаров, которые охотятся вдалеке. Когда они возвращаются, они чуют запах близнецов и пытаются съесть их. Близнецы убегают и спасаются, поджигая либо соломенную крышу дома, либо мост, по которому они проходят, и огонь охватывает реку на вершине высокого утеса. Оба обращения, архитектоническое и тектоническое, относятся ко входу солнца и июньского солнцестояния в Млечный Путь. Но этот подход мне ничего не дал. Поскольку я был полон решимости держаться астрономии, как не теориадны, по которой я проделывал свой путь через мифологический лабиринт, я продолжал игнорировать то, что оказалось самым важным тематическим элементом в историях, собранных Тельо. Все они происходили под знаком поисков истинного отца-близнецов. Дело не в том, что было ошибкой придерживаться астрономической точки зрения, просто этого было явно недостаточно. Я не понимал значения отсутствующего отца. В лежавшей передо мной истории я продолжал смотреть вверх, на звезды. Хотя было ясно, что луна ассоциировалась с ягуаром и на восточных склонах Анд, я все еще понятия не имел, почему. У меня больше не было серьезных сомнений, что кошачье лицо бога ворот следует рассматривать как наличие лунных ассоциаций. Тем не менее, чувство собственного достоинства ущемляло неспособность ограничиться малейшим бездельем, а потом снова нельзя было жить, беспокоясь о безделье. Мне надо было писать диссертацию, у меня было достаточно материалов, но я отказывался писать. В начале большого проекта часто вдруг обнаруживаешь, что в первую очередь надо сделать дюжину других дел. В моем случае, вместо того, чтобы начать писать, я был охвачен внезапным, необъяснимым и крайне смутным побуждением. Найти неизвестное обозначение зоологического науаля таламанкас, ящерицы, затерявшейся где-то в исследовании Жераром Попольвуха. Я снова вернулся к его книге, чтобы выяснить, каким образом 4 века из майяйской мифологии оставили подлинное историческое свидетельство относительно прогрессивных циклов культуры майя. Чтобы подчеркнуть начало своей культурной эры, майя начали его отсчет с последнего сотворения, которое есть также сотворение великих светил и звезд. Все, что происходило до 4-го сотворения, имеет столь малое значение, как будто оно не существовало вовсе, ибо в майяйском понимании мир начинается с наступления их исторической эры. Чумайельский документ подтверждает текст Китчи, утверждающий, что тогда звезды пробудились, и с того момента начался мир. Еще раз я изумился соответствием между анским и майяйским представлениями. Согласно Попольвуху, положение, непосредственно предшествовавшее рассвету земледельческой эпохи, заключалось в том, что в ту пору на земле было очень мало света, потому что солнца не существовало. Лица солнца и луны были скрыты. Аналогичным образом в Андах эра, предшествующая створению Виракочи земледельческой Айлью, была сплошной тьмой. «Они говорят, — писал Бетансос, что в древние времена Перу лежало во тьме, и что не было ни света, ни дня. Но с сотворением различных земледельческих племен он, Виракочи, тотчас же пошел дальше, и они говорят, что он создал солнце и день, луну и звезды. Сармьенто де Гамбоа слышал тот же самый рассказ, который содержал обращение к веку тьмы, предшествовавшей сотворению земледельческого мира у Титикаки.